Глава 21. Илона что-то спрашивала, я что-то отвечала, кажется, даже очень обстоятельно, и словно смотрела на себя со стороны. Вот сидит девица, бледная, как смерть, шевелит губами, произносит какие-то слова. А у меня настоящий пульсирует в голове только одна мысль. Есть ли в исчезновении Роберта моя вина? По всему выходило, только косвенная. Да, это после нашего непростого разговора он напился и явно ввязался в какие-то неприятности. Да и сам разговор. Это ведь из-за меня Маришка решила, что вместе им не быть. С другой стороны, она и до нашего разговора подозревала своего милого, дорогого, бог знает в чем. Травинки вон находила, где ни попадя. Уж к этому я точно никакого отношения не имею. Как и к решению Роберта пойти по барам, а не к тем же психологам. Да, это был его собственный выбор. И все же настырная струнка где-то в глубине души продолжала ныть. Надрывно, неуклонно. Я виновата, все из-за меня. И самое неприятное, я ей верила. Илона наконец закончила задавать свои вопросы. Необходимо выяснить, что случилось с нашим колдуном. Это вопрос силы и безопасности Ковина. И это твоя подружка. Она явно как-то замешана. «Маришка? Нет!» — воскликнула я. «Да она даже не знает, кто он такой. Из-за этого ведь и поссорились». Я в ужасе смотрела на Илону. Она действительно хочет разобраться или уже назначила крайнего. Во втором случае я ей не помощница. Не смейте. И ковыряться в ее мозгах тоже не надо. Если Маришка пострадает, я... Я задохнулась от возмущения и никак не могла придумать, что же сделаю. От оцепенения, накатившего на меня совсем недавно, не осталось и следа. «Продолжай». Илона смотрела на меня с улыбкой, и от этой улыбки сразу стало жутковато и холодно. «Что ты сделаешь?» «Не знаю», — честно призналась я. «Но что-нибудь придумаю». «Придумай лучше, как выяснить, что случилось». Илона поднялась из-за стола, коротко перебросилась несколькими фразами с Демьеном и ушла. Нам тоже было нечего делать в пустом ресторане. «Ты в порядке?» — спросил Демьен, когда мы вошли в наш огромный номер. «Конечно, я в порядке. Тут просто пропал парень моей подруги. Скорее всего, по моей вине. А верховная ведьма считает, что его нет в живых и почему-то нацелилась на мою подругу, считает виноватой ее. Что может быть не в порядке?» «Угу», — буркнула я. Объяснять Демьену нелепость его вопроса не было сил. А уж мысль о том, что нам сейчас предстоит привычно припираться, спорить из-за кровати... Нет, увольте. Просто хочу прогуляться, подышать свежим воздухом. «Хочешь, составлю компанию?» — предложил он. В другое время я бы обрадовалась. Романтическая прогулка по ночному городу, в компании драгоценного куратора, да еще и неприворожённого. Да я об этом могла только мечтать, но не сейчас. Нет, спасибо. Хочу побыть наедине со своими тараканами. Я старательно улыбнулась, чтобы продемонстрировать, что со мной все хорошо. Вот, даже чувство юмора, пусть и сомнительное, осталось при мне. Демьен, как ни странно, не стал задавать вопросов, давать указания и даже не предупредил, чтобы я не вляпывалась во всякое. Просто спокойно отпустил. Видимо, решил дать мне время прийти в себя. Умно. Жаль только, что времени на это потребуется примерно лет 100. На улице царила та особая атмосфера позднего столичного вечера. Неоновые вывески мигали разноцветными огоньками. Редкие прохожие торопились по своим важным делам, из баров и кафе доносилась музыка. Сейчас ночной город меня совсем не привлекал. Вся эта красота казалась декорациями к чужой жизни. Я шла ни о чем не думая и не особенно выбирая направление. Пока вдруг не поняла, что ноги сами принесли меня туда, куда надо. Яркая неоновая вывеска гласила «Ямайский ром». Кажется, так Илона называла бар, где последний раз видели Роберта. Конечно, Илонины ведьмы там уже все осмотрели и всех опросили. Но, может быть, они что-то упустили? А если и не упустили? Кто запретит мне просто посидеть в симпатичном, уютном местечке? Вывеска мигала красными буквами, как будто предупреждая. «Осторожно, здесь исчезают люди». «Ну ладно, пусть не в очень уютном, просто мне туда надо, надо и все. Внутри оказалось просторно, но не ярко освещено. Барная стойка тянулась вдоль стены, стояли столики для компании парочек, в углах прятались уютные диванчики. Народу было немного. Несколько влюбленных пар, одинокие мужчины у стойки, шумная компания за большим столом. Я заказала коктейль и устроилась за столиком в углу, откуда был виден весь зал. Коктейль оказался кисло-сладким, очень даже вкусным. Я отложила в сторону соломинку и сделала большой глоток. Плана у меня, конечно, никакого не было. Просто посидеть и осмотреться. «Пришла, молодец», — прозвучал над ухом знакомый голос. И я хорошо знала, кого увижу, когда подниму взгляд. Продавщица из антикварного магазина. Ведьма, которая подсунула мне тот самый кулон, и которая звала в свой ковен. И уж точно наша встреча в этом заведении была не случайной. «Давно не виделись», — улыбнулась я. «Вот-вот», — кивнула ведьма. «Давно». В ее голосе отчетливо слышалась угроза. И во взгляде мелькнуло что-то недоброе, опасное. А ведь в минувшую нашу встречу она была сама любезность. Так красиво же выписала мне все плюсы их ковена. Обещала невероятное могущество и несметное богатство. Так что же сейчас изменилось? Я сделала глоток коктейля и спросила. «Что-то не так?» «Всё не так». «Не понимаю», — сказала я. «Вроде бы в прошлый раз мы расстались с друзьями, даже собирались познакомиться. Если, конечно, я когда-нибудь решу перейти в ваш ковен. Или я что-то неправильно поняла?» «Именно. Кое-что ты поняла неправильно. Никто не разрешал тебе уезжать». Я удивленно приподняла бровь и даже изобразила беззаботную улыбку на лице, хотя на самом деле внутри все похолодело. «А для этого теперь требуется разрешение? Вот это новость». «Нет, конечно». Она тоже улыбнулась. «Ты вольна делать все, что хочешь». «Самое время выдохнуть с облегчением или нет?» Ведьма помолчала немного и добавила. «Только вот у меня нет ни времени, ни желания разыскивать тебя по всем захолустьям, куда ты считаешь нужным удалиться. Так что, извини, пришлось вызвать тебя вот таким не слишком приятным способом». «Что значит вызвать? Каким еще способом?» Разом онемевшими губами проговорила я, уже отлично понимая, к чему она ведет. И категорически не желая в это верить. «Твой приятель, этот молодой колдун. Боюсь, мне пришлось забрать его на время. Толку с него, конечно, мало, как, впрочем, и со всех колдунов. Но это сработало, и ты здесь». «Роберт!» — воскликнула я так громко, что на нас начали оглядываться посетители. «Только какая разница?» Не обращая внимания ни на кого, я продолжала спрашивать. «Он у вас? Куда вы его дели? Что с ним? Он жив?» «Слишком много вопросов, милочка. И почему ты так уверена, что получишь ответы?» — усмехнулась ведьма. Я растерялась. «А ведь действительно, не захочет, не ответит. Так как же мне вызнать у нее, где Роберт?» Ничего путного придумать я не успела. Ведьма резко поднялась из-за стола и сказала жестко, приказным тоном. «Никуда не уезжай из города. Я найду тебя, когда будет нужно. И не дури, не стоит обсуждать эту историю с Илоной. Если, конечно, все еще хочешь увидеть своего белобрысого приятеля живым». «Где он? Я должна его видеть. Должна убедиться, что он в порядке». Я собиралась пронзить негодяйку гневным взглядом, но смотреть на нее почему-то вдруг расхотелось. Наоборот, мне срочно потребовалось убедиться, что в моем бокале еще что-то осталось. Я отвела взгляд лишь на мгновение, а когда снова посмотрела, стул напротив был пуст. Ушла. Где ее искать, как зовут, мне неизвестно. А ведь это единственная ниточка, которая ведет к Роберту. Я вспомнила тонущее чувство, что не давало мне покоя. Получается, не зря не давала. Роберт действительно пропал из-за меня. И найти его теперь могу только я. Телефон зазвонил, громко и истошно, заставив меня и людей за соседними столиками подпрыгнуть от неожиданности. Я отлично знала, кто так хорошо обращается с громкостью чужих звонков, а потому быстро ответила. «Где ты?» — взревел Демьен из трубки. Таким взволнованным я его никогда не видела, ну и не слышала тоже. «В баре. Называется Ямайский ром. Ну, тот самый где. Я обрывала себя на полуслове. А что случилось? К новым неприятностям я была совершенно не готова. Тут бы со старыми разобраться. Ответом мне были короткие гудки. Хм, странно. Входная дверь бара распахнулась, и я увидела Демьена. На нем лица не было. Такой бледный, взъерошенный. Он быстро отыскал меня взглядом и выдохнул с явным облегчением. Я поднялась ему навстречу. Он быстро пересек зал, подошел ко мне и, не говоря ни слова, крепко обнял. Так крепко, что я едва могла дышать. Но мне это совершенно не мешало. В его объятиях я чувствовала себя... Да прекрасно чувствовала. «Если бы с тобой что-то случилось...» Прошептал он мне на ухо. «Я бы себе этого не простил». Его голос дрогнул, и это было чертовски непривычно, потому что, насколько я знала своего куратора, ничто не могло заставить дрогнуть этого человека. Он все еще прижимал меня к себе. Я чувствовала, как напряжены его мышцы, как громко бьется его сердце. И просто закрыла глаза и позволила себе на мгновение забыть обо всем: о пропавшем Роберте, об угрозах ведьмы, о том, что завтра снова нужно будет принимать невозможные решения. Сейчас существовали только его руки и его тепло, только плечо, в которое я уткнулась носом. Я могла бы стоять так целую вечность. И я хотела бы стоять так целую вечность. Но, увы, пришлось оторваться от такого нужного мне плеча и спросить: «А почему со мной должно было что-то случиться?»